В тот момент это казалось такой хорошей идеей, но теперь она выглядела мелкой и дурацкой. Амброзу ни за что не удалось бы так легко меня одурачить, если бы мою природную подозрительность не притупил дурман. Уверен, я бы нашел способ все объяснить Лорену, если бы мой разум был при мне. Проходя в дальний угол зала, я осознал всю правду. Я обменял доступ в архивы на сомнительную известность. Однако мне не оставалось ничего, как попытаться извлечь из этого всю возможную пользу. Если репутация — единственное, что я могу противопоставить своей беде, мне следует держаться за нее. Расправив плечи, я прошел через весь зал к Симону и Манату и поставил еду на стол. «Ведь нет никакого хранилищного сбора?» — тихо спросил я, проскользнув на скамью и стараясь не морщиться от боли в спине. Сим, непонимающе, посмотрел на меня. «Хранилищного сбора?» Манет фыркнул в миску с бобами. «Прошло несколько лет с тех пор, как я слышал об этом. Раньше, когда я работал хронистом, мы разыгрывали первочетвертников на пенни за пользование архивами. Называли это хранилищным сбором». Сим неодобрительно посмотрел на него. «Это ужасно». Манет, защищаясь, поднял руки перед лицом. «Просто безобидный розыгрыш». Он оглядел меня. «У тебя поэтому такое длинное лицо? Кто-то развел тебя на медяк?» Я покачал головой. Я не собирался рассказывать, что Амброс одурачил меня на целый талант. «Угадай, кого только что изгнали из архивов?» Они тупо посмотрели на меня. Через минуту Симон высказал очевидную догадку. «Тебя?» Я кивнул и начал ковыряться ложкой в бобах. На самом деле я не был голоден, но надеялся, что немного еды в желудке поможет стряхнуть налрутную вялость. Кроме того, моя натура не могла упустить возможность поесть. «Тебя отстранили в первый же день?» — спросил Симон. «Это здорово затруднит изучение твоих чандриан». Я вздохнул. «Можно сказать и так». «А насколько тебя отстранили?» Он сказал. «Изгоняется», — ответил я. «О времени не говорил». «Изгоняется?» — Манет поднял взгляд на меня. «Он не изгонял никого уже десяток лет. Что ты сделал? Помочился на книжку?» Двое хронистов нашли меня внутри со свечой. «Тейлу милосердный!» — Манет положил вилку, его лицо впервые стало серьезным. «Старый Лори, наверное, был в ярости». «Ярость — самое точное слово», — согласился я. «Как тебе в голову взбрело идти туда с открытым огнем?» — спросил Симон. «Я не мог себе позволить ручную лампу», — сказал я. «Поэтому хронист за столом дал мне свечу». «Не может быть!» — запротестовал Симон. «Погоди-ка», — сказал Манет. «Это был темноволосый такой парень, хорошо одетый, с суровыми бровями!» Он гротескно нахмурился. Я устало кивнул. «Амброс, мы еще вчера познакомились, и сразу неудачно». «Его трудно пропустить», — осторожно сказал Манет, бросая многозначительный взгляд на людей вокруг. Я заметил, что далеко не одна пара ушей прислушивается к нашей беседе. «Кому-то следовало предупредить тебя держаться от него подальше». Добавил он еще тише. «Матерь Божья», — сказал Симон. «Из всех людей тебе надо было поссориться с...» «Ну, что сделано, то сделано», — сказал я. Я уже начинал приходить в себя, голова стала не такой ватной, и усталость прошла. Или побочные эффекты Налрута кончались, или злость во мне выжигала туман утомления. Он еще узнает, что я могу мочиться рядом с лучшим из них. Он пожалеет даже, что встретил меня, не то что помешал моим делам. Симон встревожился. «Тебе не следует угрожать другим студентам», — сказал он с маленьким смешком, словно пытаясь перевести мои слова в шутку. Чуть тише он добавил. — Ты не понимаешь. Амброс — наследник баронства там, у себя в Винтосе.